Глава 17. «Передай повару, чтобы ужин подавали на полчаса позже», проинструктировала Рэйчел Дворецкого, когда тот с помощью одного из лакеев перетащил Личфилда на ковер у незажженного камина. Вдовствующая герцогиня не желала, чтобы граф своей нечистой внешностью пачкал георгианскую мебель. «А потом можешь вернуться и удалить его с наших глаз», добавила она, презрительно вздернув верхнюю губу. В тот момент Джестин как никогда восхищался матерью. Рассказанная ею правда позволила ему наконец увидеть, какая она храбрая, неустрашимая женщина. Ричмонд смотрел на нее с таким же восхищением. «Джастин!» — услышал он голос Леоноры и резко втянул в себя воздух. Он избегал на нее смотреть, наблюдая за перетаскиванием бренного тела Личфилда, но сейчас понимал, что больше не может откладывать неизбежное. Повернулся и посмотрел на нее. Какой же она выглядит потерянной и ранимой. В горле у него застрял ком. Он даже шагнул к ней, желая обнять. «Лорд Андерсон!» — произнесла вдовствующая герцогиня, без сомнения, очень вовремя, и бросила на Джастина предупреждающий взгляд. «Не будете ли вы любезны пояснить, что вы имели в виду, когда угрожали этому неприятному существу арестом?» «Боюсь, эти причины не для утонченных, леди». Голос графа выдавал едва сдерживаемый гнев. «Могу лишь сказать, что это человек без стыда и без совести». «А что граф имел в виду, когда говорил о моей матери?» — спросила Элеонора. «Ройстон!» — возмутилась вдовствующая герцогиня, когда Джастин снова решительно двинулся к Элеоноре. Однако он не обратил внимания на это предупреждение и защищающим жестом приобнял Эле за талию. «Думаю, вам лучше сесть», — мягко предложил он и подвел ее к креслу. Эле ошеломила, с какой добротой и сочувствием он на нее смотрел. Она не привыкла видеть эти эмоции на лице человека, которого любила. Беспокойство за здоровье бабушки? Да. Высокомерие, с которым он словно родился. И, разумеется, страсть и желание. Но она ни разу не видела столь покоряющего выражения нежных чувств. «Вы что-то от меня скрываете», — уверенно произнесла она, отказываясь садиться. Джестин напряженно выпрямился. Его глаза утратили всякое выражение, словно кто-то захлопнул ставни. «Элеонора!» «Нет. Не обвиняйте в этом Ройстона», — твердо прервал граф Ричмонд. «Тогда кого?» «Меня». Непривычно возбужденный граф прошел по комнате и взял Эли за руки. «И я искренне надеюсь, что...» «Ричмонд, что вы, черт побери, творите?» — взорвался Джастин. Его мгновенно затопила собственническая ярость. Этот красивый мужчина так фамильярно к ней прикасался. К тому же Джастина не оставляли подозрения, что тот все же питает к Элеоноре нежные чувства. «Джастин, пожалуйста!» Мать явно пришла в ужас от его агрессивности. Но он, стиснув челюсти, продолжал сверкать глазами на Брайана Андерсона. «Руки прочь от нее!» Элли побледнела. «Джастин, я уверена, лорд Андерсон не хотел вас оскорбить!» Забормотала она. «Он оскорбляет меня уже тем, что к вам прикасается!» Джастин не сводил сердитого взгляда с графа. «Я сказал, отпустите ее!» «Немедленно!» «Джастин, позволь напомнить, граф в этом доме гость!» — упрекнула мать. «Более того, ты сам его пригласил!» Лорд Андерсон ласково сжал пальцы Элли, потом выпустил ее руки и повернулся к обеим леди Сен-Джаст. «Не стоит беспокоиться. Как опекун Элеоноры, Ройстон имеет полное право возражать против моей предполагаемой фамильярности с мисс Розвуд». «Отнюдь не предполагаемой. Вполне себе настоящей», — язвительно напомнил герцог. Элли почти невесомо накрыла ладонью его напряженное предплечье, не понимая, почему он так резко реагирует. «Пожалуйста, позвольте лорду Андерсону продолжить». Джастин сделал глубокий вдох, восстанавливая самообладание, и неохотно кивнул. «Только не давайте волю рукам», — предупредил он графа. В любое другое время Элли с восторгом бы решила, что Джастин проявляет к ней нежные чувства. Вот только хорошо понимала, что это не так. Он неоднократно весьма недвусмысленно заявлял, что никогда не влюбится ни в одну женщину. Так что он просто ее опекун, поэтому и хочет ее защитить. «Лорд Андерсон?» Она вопросительно посмотрела на Ричмонда. «Я искренне надеюсь, что вы сможете понять и простить. Мисс Розвуд». Тут же поправился тот, ибо Джастин издал низкий предупреждающий рык. «Поверьте, если бы я знал обо всем раньше, вел бы себя совершенно иначе». Граф замолк, не находя сил продолжить. «Но я ничего не могу поделать, чтобы смягчить удар». «Тогда зачем вообще говорить?» — мрачно спросил Джастин. «В этом уже нет никакой необходимости, раз вы утверждаете, что это не Личфилд». «Не он». Ричмонд стал белее собственной седины, в резкий контраст с черным вечерним костюмом. Он снова перевел взгляд на Элеонору. «Наверное, я должен сначала сказать, что вы очень похожи на свою мать, дорогая». Элли удивленно моргнула. «Вы знали мою мать?» Граф кивнул. «А много лет назад, в Индии». Элли нервно сглотнула. «Значит, вы должны были знать и моего отца?» «Я был командиром Генри Розвуда», — ответил Ричмонд, «всеобщего любимца и настоящего героя». Щеки Элли залил довольно румянец. «Я не знала отца. Мама очень редко о нем говорила». «Возможно, потому что эта тема была для нее слишком болезненной», — сумрачно предположил граф. «Возможно», — Элеонора печально улыбнулась. «Ваше сходство с матерью почти сверхъестественно. Я понял, что вы дочь Мюриэл с первого взгляда, как только увидел вас на балу». Голос Ричмонда переполняли эмоции, и в тот же день упомянул об этом герцогу. «А он мне не говорил». Элеонора озадаченно взглянула на Джастина. Тот пожал плечами. «Наверное, я тогда не посчитал это важным». «А теперь?» Джастин не раз восхищался сообразительностью Элеоноры, но сейчас ему хотелось, чтобы она не была столь проницательной. «Джастин, имеет ли этот вопрос какое-то отношение к тому частному делу, которое я просила тебя выяснить?» — резко спросила бабушка. — Спаси Господи, какие умные женщины его окружают! — Имеет! — вздохнул он. Вдовствующая герцогиня в ужасе уставилась на Личфилда, который по-прежнему валялся в прострации. — Но ведь не... — Ричмонд, похоже, считает, что нет. — сухо подтвердил Джастин. — Ну, хоть что-то. Бабушка от облегчения даже подняла к груди руку. Джастин всей душой был с ней солидарен, хотя и не полностью доверял уверенности Ричмонда по этому поводу. Элли стояла в полном ошеломлении, не вполне понимая, о чем говорит вдовствующая герцогиня, а реплики последних минут и вовсе выглядели полной загадкой. «Я по-прежнему не понимаю, почему лорд Личфилд ворвался сюда? В чем дело?» Джастин высокомерно скривил губы. «По всей видимости, очень оскорбился, что я нанял кое-кого провести расследование определенных обстоятельств его личной жизни». Элли озадаченно заморгала. «Зачем?» Вдовствующая герцогиня поднялась. «Боюсь, здесь частично моя вина, Элли», — начала она и, проигнорировав возмущенный взгляд внука, продолжила. «Я просила Джастина выяснить для меня один вопрос, но похоже, что из этого ничего не вышло». Элли ничего не поняла из ее объяснения. «Надеюсь, я не имею к этому отношения?» «О, боюсь, как раз имеешь. И самое непосредственное, моя дорогая». Вдовствующая герцогиня покаянно подняла руки. «Я совершенно не представляла, что дело может так осложниться». Ее ответ не приблизил Элли к пониманию сути. «В чем состояла ваша просьба герцогу?» «Я просто... я знала...» Пожилая леди нервничала, что было для нее совсем нетипично. Она быстро прошла по комнате и взяла Элли за руки. «Наверное, к этому ничто не может подготовить, поэтому я просто скажу, что Генри Розвуд погиб в сражении ровно за год до твоего рождения». Осознав смысл сказанного, Элли ощутила, что с ее лица исчезают все краски. Генри Розвуд не ее отец. Она высвободилась из рук герцогини, на заплетающихся ногах сделала пару шагов до кресла, от которого совсем недавно отказывалась, и почти упала на мягкое сиденье. Потом полными слез глазами посмотрела на Джастина. Тот прочел в ее взгляде явное обвинение. — Вы знали об этом? — Утверждение. — Не вопрос. На его щеке пульсировала жилка. — Да. — И как давно? — Не больше недели, Элеонора. — Нет, не приближайтесь ко мне. Она предупреждающе вскинула руку, поскольку Джастин двинулся в ее сторону, но, к счастью, сразу остановился. Ей нужно было хоть как-то осознать, что все это для нее означает. Если она не дочь Генри, то чья? Ее взгляд в ужасе скользнул к Личфилду. Нет, она не может оказаться дочерью такого ужасного человека. Она этого не вынесет. Это даже хуже, чем узнать, что она незаконно рожденная. Я твой отец, Элеонора. Элли услышала, как разом ахнули все Сент-Шасты, и ошеломленно подняла взгляд на лорда Брайана Андерсона, графа Ричмонда. — Я твой отец, Элеонора, — повторил он и присел перед ней на корточки. Не отрывая взгляда от ее лица, взял в ладони ее ослабевшие, похолодевшие руки. Клянусь, я сам узнал об этом только несколько часов назад. Но теперь мне точно известно, я твой отец, вне всякого сомнения. И ты даже представить себе не можешь, как я рад, что у меня есть дочь. Его голос переполняли эмоции, в глазах блестели слезы. Несколько долгих секунд Элли, затаив дыхание, пристально смотрела ему в лицо, пытаясь отыскать хоть какое-то сходство с собой. В его глазах смешались оттенки синего, коричневого и изумрудно-зеленого. У него было красивое мужественное лицо, абсолютно седые волосы и очень ладная мускулистая фигура для мужчины подобного возраста. Но она не уловила никакого сходства. «Когда-то мои волосы были такими же, как у тебя», — добавил граф, словно читая ее мысли. «В 25 лет я пережил сильное потрясение, отчего совершенно посидел». Видишь ли, с моей женой во время охоты произошел несчастный случай. Мы тогда были молодоженами. Она не смогла после него оправиться. Ни умственно, ни физически. С того момента мы уже никогда не жили, как муж и жена. Значит, когда вы с моей матерью, когда вы... Значит, вы были тогда женаты? Да, мрачно подтвердил он. Шокирующая правда ударила наотмашь. Глаза затопила всепоглощающая темнота, затягивая все глубже и глубже, пока Элли не почувствовала, что куда-то совсем уплывает. «С дороги, Ричмонд!» — услышала она крик Джастина и почувствовала, как ее подхватывают чьи-то сильные руки. В этот момент тьма поглотила. Она потеряла сознание. «Бога ради, Джастин!» Прекрати чертову беготню из угла в угол и подымись к ней, если тебе так хочется. Джастин не побеспокоился даже снизить темп. Метнул взгляд на бабушку. Я последний, кого Элеонора захочет сейчас увидеть. Ерунда! Живо отмахнулась вдовствующая герцогиня. Как только пройдет первый шок, она с радостью примет, что является дочерью графа. Незаконно рожденной дочерью. Я уверена, Ричмонд официально ее признает. Признает или нет, но сомневаюсь, что Элеонора поблагодарит нас за это вмешательство, — отрешенно пробормотал Джастин. За какие-то минуты она узнала, что Генри Розвуд не был ее отцом. Потом думала, что может быть дочерью подонка Драйдена Личфилда, и в итоге узнала, что ее отец граф Ричмонд. Вызванный к Элеоноре доктор Франклин сначала уделил минуту Личфилду и объявил, что у того всего лишь разбита челюсть. После чего Джастин с Ричмондом с удовольствием объяснили выскочке графу, почему ему не стоит рассказывать о произошедших событиях, прошлых и сегодняшних. Собранных ими сведений о последних 20 годах жизни Личфилда с лихвой хватало на то, чтобы отправить его за решетку. От его жестокого обращения пострадало еще несколько уважаемых леди. Дамы не хотели выносить случившееся на публику, но с радостью согласились при необходимости выступить свидетельницами приватно. Что же касается Элеоноры, никакая девушка не смогла бы встретить подобные события с полным самообладанием. Черт побери, если ему самому так сложно принять Ричмонда ее отцом, то уж ей-то тем более. Зная Элеонору, Джастин хорошо понимал, что едва ли она так легко простит ему сокрытие столь важного факта ее жизни. Ричмонд, ее настоящий отец, обладал большим авторитетом в ее спальне, чем Джастин. Граф лишь вкратце рассказал им, как было дело, пока они ждали прихода доктора у постели Элеоноры. Ричмонд провел собственное расследование относительно того, что случилось 20 лет назад в Индии, и обнаружил не только компромат на Драйдена Личфилда. За несколько часов до званого ужина он получил письмо от жены одного офицера. Она в свое время дружила с Мюррел Розвуд и утверждала, что та родила дочь ровно через 9 месяцев после своего отъезда из Индии, ровно через 9 месяцев после того, как Брайан Андерсон провел свою единственную ночь с ней накануне ее отъезда. «Не суди его чересчур строго», — посоветовала мать Джастина и ласково накрыла его руку. В то время он уже 5 лет жил в аду со своей безумной женой. Во время войны такие вещи вообще происходят проще. К тому же не забывай, лорд Андерсон предложил Мюррел укрыться в его доме после изнасилования Личфилда. А потом сам уложил ее в постель? «В итоге да», — признала Рэйчел. «Но я думаю, ты уже достаточно его знаешь, чтобы понимать, это не произошло бы без ее согласия. И как женщина я точно могу сказать, почему Мюррел стала принимать знаки внимания такого джентльмена, как Брайан Андерсон. Она нуждалась в физическом утешении и после жестокого отношения Личфилда хотела увезти с собой в Англию приятные воспоминания. Увезла, похоже, намного больше». Руки Джастина сжались в кулаки. Мать кивнула и решила, что будет несправедливо рассказывать Ричмонду о своей беременности. Достойное восхищения решение. Только подумай, перед какой дилеммой он бы оказался. Мне жаль, что я не познакомилась с Мюррел лучше, когда она была замужем за Фредериком. Ее бескорыстие в тех событиях вызывает всяческое уважение. А они с Ричмондом не были друг в друга влюблены. Их свели вместе тяжелые обстоятельства, что в результате привело к рождению дочери. Джастин вздохнул. «Не меня надо убеждать в правильности ее поступка, мама. Сейчас для него имело значение только Элеонора. Она не ответила на его нежные чувства, и у него были все основания считать, что она желала ему оказаться в аду за то, что он скрывал от нее правду прошлого. И, естественно, не о нем первым она спросила, как только очнулась от обморока. Этой чести удостоился Ричмонд. Раз уж сегодня вечер признаний, Джастин, прищурившись, резко взглянул на бабушку, в какие еще темные тайны нас сегодня посвятят? Вдовствующая герцогиня поджала губы. Боюсь, я не была с тобой полностью откровенной о своем здоровье, когда мы разговаривали на прошлой неделе. Он закатил глаза. Это ведь было просто уловкой, не так ли, бабушка? Еще одна попытка убедить меня переехать в Ройстон-хаус и в итоге примирить с идеей брака. Вдовствующая герцогиня широко раскрыла глаза. Так ты все время об этом знал? Я был в этом уверен, иронически улыбнулся Джастин. Ты никому не позволяла присутствовать в своей комнате во время визитов доктора Франклина, даже Элеоноре. И я не настолько туп, чтобы не заметить, как стремительно улучшилось твое здоровье всего через несколько часов после моего переезда. Скажи, как тебе удалось добиться такой бледности в тот вечер, когда ты послала за мной? Вдовствующая герцогиня довольно фыркнула. Немножко лишней пудры, и все прошло как по маслу. Точно. «Как по маслу», — сухо признал Джастин. «Без сомнения. Твои письма моей матери, где ты писала, что собираешься ввести Элеонору в общество, и мое собственное возвращение в Ройстон-хаус тоже были частью твоих махинаций?» Это невежливо, Джастин. Вдовствующая герцогиня приняла оскорбленный вид. Зато правдиво. Может и так, отмахнулась бабушка. Джастин усмехнулся. Жаль тебя разочаровывать, но у меня были свои причины вернуться домой. И они не имели никакого отношения к твоему якобы плохому здоровью. Старая леди величественно кивнула. И мне об этом отлично известно. Джастин поднял брови. Неужели? О, да, самодовольно улыбнулась вдовствующая герцогиня. Бабушка! Он резко замолчал, ибо в этот момент в дверях голубой гостиной появился доктор Франклин. Ну же, не стойте там, как истукан. Рассказывайте, как она? Рявкнул Джастин. Мисс Розвуд чувствует себя хорошо, заверил его доктор. Ее обморок прошел без каких-либо неприятных последствий. И? Мрачно нахмурился Джастин. Что и, ваша светлость? Переспросил доктор. Она ни о ком не спрашивала, надавил тот. Лицо доктора Франклина прояснилось. Ах да, она действительно хотела поговорить с... Джастин мгновенно бросился вон из комнаты и ринулся вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, так и не услышав окончания предложения. С вдовствующей герцогиней.